когда начинается творение. Чем один момент отличается от другого? Авиценна, «Книга спасения». Наша история подходит к концу, потому что герой, наконец, поверил в свою звезду, которая неутомимо слала ему свои лучи, хотя сама давно потухла и закатилась. И возблагодарил судьбу, что не отчаялась быть его судьбой, и терпеливо била его, несмотря на его грубое, даже вульгарное понимание жизни, практически неизлечимое. Наша история подходит к своему концу, зато герой возвращается к своему началу, и в этом мы наблюдаем тот свет, который необходим в конце произведения. Отметим любопытный на будущее факт. Именно после проигрыша в эту лотерею жизнь нашего героя сделалась возможной даже в этом городке, куда он зря приехал. Или, что почти то же самое, пребывание нашего героя в этом городке стало жизнью. Он заплатил за вход, или получил визу, или, не знаю, каким термином обозначить эту санкцию судьбы. «Живи!» Но еще любопытнее и другой факт, что именно потому, что теперь он мог жить даже в этом городке, именно поэтому он немедленно из него улетел. Именно поэтому у него находятся силы стремительно покинуть его, не считаясь пустяковыми канцелярскими обстоятельствами, а считаясь требованием собственной судьбы и жизни, которые он так не хотел узнавать и материалистически игнорировал в самом начале нашего повествования. Нет, это не побег от трудностей, отнюдь. Это, если хотите, возвращение в значительном значении этого слова. Если нам скажут, что мы преувеличили значение этой истории, то мы скажем, что как раз значение ее мы не преувеличили. И лишь потому это нам удалось, что мы не преувеличили историю. Качественное изменение само находит себе место и время произойти. И это может оказаться самое неожиданное место и самое неожиданное время. Вовсе не обязательно это будет водоворот событий и могучий исторический фон. Ведь мы имеем в виду одну жизнь одного человека. Какие сцены мы пропустили? Как раз счастливые. Вот Карамышев сидит в гостинице в номере своего нового друга. Они пьют вино, и кассир с ними. Все трое очень нравятся друг другу. Карамышев откровенно любуется мощью торса своего друга Петра Геннадьевича Крылова, который как раз в этот момент обтирается после душа. Его сильно загорелые шея и руки так отдельны от белого тела, будто приставлены в шутку. И белое кажется толще, а черное тоньше. Так что как будто приставлено, да и не совсем совпадает. А того напоминает Петр Геннадьевич кентавра. И друг Петра Геннадьевича, кассир Михаил Станиславович Грибов, тоже очень хорошо поет под гитару, наигрывая на ней проигрыш. В номере они сидят в том самом ревизорском, который был забронирован в свое время для Карамышева. И они теперь очень смеются, что Петр Геннадьевич и есть ревизор. Перед ними лежит та самая карточная колода, которую Петр Геннадьевич сберег, выдав за нее полноценные 2 рубля. «Зачем ты так сразу и уезжаешь?» — сокрушается Петр Геннадьевич и Михаил Станиславович. «Только познакомились, и ты уезжаешь, такая скучища! Не уезжай!» Карамышеву очень приятно, ему трудно в это поверить, что он — это что-то нескучное, интересное, почти веселое, поэтому он так легко в это верит. И тем не менее он твердо и окончательно решил лететь.